Издательство Академии наук СССР. 30-е годы были для меня тяжелыми годами. Осенью 32-го года я поступил работать литературным редактором соцэкгиз, помещавшийся на Невском в Доме книги. Не успел я немного освоиться с работой, как у меня поднялись жесточайшие язвенные боли. Я не обращал на них внимания, не соблюдал диету, продолжал ходить на работу. В трамвае мне однажды стало дурно. Приняли за пьяного, стали упрекать. Такой молодой уже, а с утра пьян. Кое-как я доехал до Дома книги, поднялся, сел за свой письменный стол и потерял сознание. У меня хлынула горлом черная кровь. В полубессознательном состоянии меня доставили в Куйбышевскую больницу. Приемный покой вызвали родители и сказали прямо: потеря крови чрезвычайно большая, и надежды почти нет. Но меня спас хирург Абрамзон. Блокаду его разорвало на мелкие части снарядом, который тогда стал делать первые опыты переливания крови. Донор стояла со мною рядом, и кровь непосредственно от нее текла мне в вену, которую раскрыли на сгибе правой руки. Я помню это как во сне. Помню полублаженное состояние. Ничего не хотелось. Не было страха смерти. Прошли боль. Я пролежал в больнице несколько месяцев, затем лежал в институте питания, был такой в Ленинграде, и занимался беспорядочным чтением. Чтение, чтение, чтение. Потом снова пошли поиски работы. Я устроился работать в типографию Коминтерн, корректором по иностранным языкам. Боли возобновились. Приходя домой, я валился на постель и заглушал боль чтением. Недостатка в книгах не было. Труд корректоров, считавшийся только тяжелым, ограничивался 6 часами. В 5 я уже был дома и в постели. Благодаря связям отца в типографиях и возможности получать книги из превосходной библиотеки Дома книги, чтение мое приобрело более систематический характер. Я читал книги по искусству, по истории и культуре, иногда посещал библиотеку сам. Когда в 1934 году я был переведен на работу в издательство Академии наук СССР, я получил возможность получать книги из библиотеки Академии наук. Утомление от корректорского чтения, от вычитки рукописи не мешало мне в моем чтении дома в кровати. Я был вполне доволен своей судьбой, делал выписки, размышлял и ни с кем почти не общался. Единственным моим другом был мой однокашник по университету Стеблин Каменский. В отличие от меня, ему не удалось кончить университет, и он сдавал все предметы экстерно, работая в том же издательстве техническим редактором. Среди ученых-корректоров издательства было много пожилых людей из бывших. 2 бывших барона, лицеист, правовед, странный старичок-старообрядец, оказавшийся моим дальним родственником по матери, и 2 замечательных по своей общей культуре человека. Суслов, родственник жены Достоевского, Федоров. Общение с ними было великой школой. Как важно выбирать своих знакомых, главным образом, среди людей выше тебя по культурному уровню. 4-летняя работа ученым-корректором в Ленинградском отделении издательства Академии наук не осталась без пользы. Работа эта создала у меня интерес к проблемам текстологии, и в частности текстологии печатных изданий. Я участвовал вместе с техническим редактором Львом Александровичем Федоровым, он умер от истощения во время блокады, и будущим известным скандинавистом Стеблин Каменским в создании справочника инструкции для корректоров Академии наук. Справочник этот вышел ограниченным тиражом в конце 30-х годов. Вообще моя работа в издательстве по многим пунктам соприкасалась с моим типографским прошлым. Создание книг меня интересовало чрезвычайно. Я собирал уже случайно попадавшиеся книги по издательскому и типографскому делу, по художественному оформлению книг, особенно обложек. Я их предпочитал жестким и грубым переплетом. Продолжалось сообщение с типографскими работниками, в частности, замечательным коллекционером книг советского периода Галактионовым. Куда-то делась его библиотека. Неужели после его смерти она была распродана по частям? Оксман как-то напомнил мне, что он предлагал мне перейти в Пушкинский дом, где он был заместителем директора, но я категорически отказался. И в самом деле, в издательстве им было хорошо. Если бы не маленькие заработки, то и совсем хорошо. Здесь царила атмосфера общего труда, а во главе стоял Валерьянов, бывший метранпаж печатного двора. Метранпажи — это были наборщики высшей квалификации, одновременно выполнявшие обязанности технических редакторов, умевшие прекрасно делать титульные листы только средствами набора. Искусство нынче утрачено. Валерьянов заботился о деле, а потом и о людях. Он был умен и интеллигентен от природы. Вечна ему память. В 1937 году я редактировал и корректировал обозрение русских летописных сводов Шахматова, которое издавала Андрианова Перец. Я увлекся работой по летописанию, проверкой всех данных шахматовской рукописи, и в конце концов просил дать мне работу в отделе древнерусской литературы Института русской культуры, Пушкинский дом, Академии наук СССР. Перевод быстро осуществился, и с этого момента я стал специалистом по древнерусской литературе. В 30-е годы я был погружен в свое корректорское дело. Сперва в типографиях, потом в издательстве Академии наук СССР. И литературные события проходили мимо меня.